Часть четвертая. Про блохастых оборотней, неправильные решения и молодильные яблоки. Глава первая. «А они что?» Я подперла щеку ладонью, сидя за высоким дубовым столом. «А они?» — возмущенно ответил Хару, почесываясь за ухом. «Они говорят, либо стаю увеличиваете, либо работаете сверх меры». «Звучит нормально», — подняла голову лежащая на лавке и покусывающая веточку петрушки Васька. «Да как нормально-то?» — вскочил Хару, хлопнув рукой по столешнице. «Как мы стаю увеличим? Наши женщины для магов должны, что ли, каждые несколько месяцев волчат рожать?» «Ну, это перебор», — согласилась я. «А мы и так спим теперь по 4 часа, чтобы замок охранять». Он дернул плечом и, насупившись, снова сел на скамью. «Даже отдыхать не успеваем, не говоря уже об охоте». «Не слушайте его», — мягко проговорила Аура, хитро прищурив желтые глаза и поставила передо мной плошку с зелеными щами. Все-таки волчицы — удивительные хозяйки. Даже среди вечных снегов умудрялись выращивать дома зелень и овощи. «Никто нас не заставляет. Мы добровольно». «Ага, добровольно», — оскалился Хару. «Попробуй магам отказать». «Это точно», — заметила Васька. «Маги любят свои порядки наводить, но и на них управу найти можно». Она кивнула на меня и захихикала. Я укоризненно посмотрела на нее, но комментировать не стала. Куда мне без ведьминой силы-то магов строить? «Нежить всю повывели», — грустно продолжил оборотень. «И как теперь пар спускать? Сюда ж никто больше не суется, как маги поселились». «О!» — оживилась я. Почесала подбородок и взглянула на Ваську. Та задумчиво кивнула. «Наши вурдалаки потерялись где-то на полпути. Не сумели догнать. Там никто не сумел бы. Оборотни посадили нас на спины и понеслись сквозь метель так, что я и глаза лишний раз боялась открыть». Только Василиса восторженно визжала в кармане. Как они лихо по пути не выронили, не представляю. Так что где-то у подножия гор Северного Ковина теперь топталось крупненькое стадо замерзающих вурдалаков. Благо тут в вечных снегах, кроме наших оборотней, больше никто не желал селиться. А кольцо я на всякий случай сняла. Кто их знал, этих стражей? Вдруг у них тут запрещено нежити за собой водить? «Ладно, ну их!» — Хару снова вскочил. «Пора мне». «Сиди!» — цыкнула я на него. «Зелье еще не подействовало. Как совсем перестанешь чесаться, я тебя еще мазью обработаю». Оборотень вернулся на лавку и заерзал, а я улыбнулась. Стая при Северном Ковине мне чрезвычайно нравилась. Особенно Аура, старшая мать, которая приняла нас в своем доме как родных. Накормила, постели приготовила, одежду теплую выдала. А главное, ни о чем не спрашивала. Уже почти неделю мы гостили тут, в деревушке, сообщив лишь, что не со злом явились, а по делу. И волкам этого оказалось достаточно. Они, конечно, чуяли что-то, но гостям все равно были рады. Заскучали они. И только по ночам, сидя с Лихо, Васькой и Корвусом друг напротив друга, мы шепотом отчаянно спорили о том, что предпринять дальше. Мы с демоном хотели прямиком в Ковен идти, а там будь что будет. Лихо же с Василисой предлагали подождать, наметить план действий, заручиться поддержкой стражи. Как они собирались этой поддержкой заручаться, я не представляла. Но пока согласия между нами не было, ждала. «Эй, знахарка!» Тяжелая дверь на улицу отворилась, и по полу подул ледяной ветер. Я поджала голые пальцы, а потом и вовсе подтянула ноги на лавку, накрыв их юбкой. «Дверь затворяй!» — выглянула из кухни Аура. «Выстудишь дом. Мне-то ладно, а девочек заморозишь». «Закрываю, закрываю!» Пробасил огромный оборотень, боком входя в двери, а потом остановился на пороге и прищурил свои желтые звериные глаза. «Красивый», — протянула моя любвеобильная Василиса, — «почти как Айвин». Все оборотни в человеческом обличии были красивые, как на подбор. Я посмотрела на темные волнистые волосы, рассыпавшиеся по широченным плечам, бледную, будто светящуюся кожу, тонкие губы, которые еле-еле тронула улыбка, и положила ладони на стол. «Тоже блохи зажрали?» Гость вздрогнул, изумленно заморгал и растерял всю свою животную притягательность. «Сначала в баню надо», — дернулся на лавке Хару. Но он, бедный, с самого утра у меня на лечении сидел и уже порядком устал. Потом забава зелье даст, от которого горит все внутри, а дальше еще чем-то мазать будет. Я замялся вдруг новый пациент и руку вперед вытянул. «Что?» Я нехотя опустила ноги на студенный пол. Сломал и срастил неправильно. Укусил кто, отморозил. «Заноза!» — рыкнул он. «Я забава!» — поправила по привычке, проходя в дальний конец общей комнаты к столу, который мне Аура выделила для лекарских дел. «А я Амарок!» — кивнул мне оборотень. Негромко рассмеялась Васька и, не думавшая ради такого дела вставать. А я, сообразив, о какой занозе речь, повернулась к пациенту. «Показывай». Смущенно улыбнувшись, я потянулась к Амароку. Он мягко, беззвучно приблизился и, нависнув надо мной, протянул сжатый кулак. Я осторожно погладила сведенные пальцы и раскрыла его ладонь, отчего на пол мгновенно закапали крупные капли крови. «Так», — я свела брови на переносице, изучая длинный порез, из которого торчало тонкое серебряное лезвие. «Хороша заноза». «Не зарастает», — пожаловался оборотень. «Еще бы зарастала». Я схватила со стола тряпку и принялась вытирать кровь вокруг раны. «Почему серебро не вытащил?» «А зачем?» — выглянула веселящаяся Аура. «Если у нас тут такая знахарка хорошенькая завелась». Я задрала голову, посмотрев в наглые смеющиеся глаза, и одним рывком выдернула часть отломанного ножа. Амарок зашипел, дернувшись, но я крепко держала пострадавшую конечность, а потом потянулась и взяла со стола новое зелье, решив заодно и проверить. Иначе на ком мне тут еще проверять, если лихо, как приехал сюда, так дома почти и не появлялся? Утверждал, что на улице самое интересное. Даром, что холодрыга несусветная. «А это чтоб зараза не завелась, да и вообще», — сообщила пациенту и обильно полила рану с любопытством, уставившись на результат своей работы. «Чтоб зараза не завелась, надо было ее в дом не пускать», — снова хмыкнула Васька. Сначала ничего не происходило, а потом оборотень ощутимо напрягся, что-то заклокотало в его мощной груди. Он громко задышал и отшатнулся, выдергивая начавшую покрываться шерстью ладонь. Тут же с места вскочил и бросился к нам Хару, а из кухни метнулась Аура. «Всё-всё, больше не буду», — успокаивающе проговорила я, отодвигая своих защитников. «Ишь, нежный какой!» Рана на руке оборотня перестала кровоточить, а потом и вовсе покрылась нежной кожицей, зарастая. «Ну вот». Я удовлетворенно вытерла руки о передник. «Она бы и сама», — обиженно проскулила Марок и начал медленно, бочком пробираться к выходу. «Я знаю, что она и сама бы», — я деловито прошагала к столу и посмотрела зелье на свет. «Но не так быстро». А потом повернулась к оборотню и кивнула. «Свободен. Есть там еще болезные?» Амарок мотнул головой, а потом кивнул и выскользнул за дверь. А я поискала глазами теплые сапожки, выданные Уной, ободряюще улыбнулась снова загрустившему Хару и приготовилась ждать новых пациентов. Похоже, даже если ведьмины силы вернуть не получится, я без работы не останусь. Хотя, если бы я знала, что так оно все обернется, усерднее бы зельеведеньем в школе занималась. Услышав, как стукнула входная дверь, я сунула ноги в меховые чуни и велела. «Так, все, кто с блохами, сразу за стол». «А если нет блох?» — со смехом поинтересовался лихо, отряхиваясь от снега и стаскивая с себя тяжелый меховой тулуп. «Тогда на кухню, там щи поспели», — ласково ответила ему волчица, вытирая со стола. «Есть там еще кто?» — — спросила я, заглядывая за широкую лиховскую спину. «Все разбежались, когда волчишка выскочил, поскуливая», — сообщил появившийся Корвус. Я внимательно посмотрела на него. Что-то с каждым днем демон словно бы светлел. Раньше радовал глаз своей чернючей кожей, а сейчас цвет отливал серостью. Страшное дело, он даже не предлагал никого убить. Мороз на него так действовал, что ли, или скука. «Ну и ладно», — пожала я плечами. «Посидят там, почешутся, потом все равно придут». Вернувшись на лавку, я подперла голову рукой и погладила Васькино желтенькое пузико, которое заметно увеличилось в размере. Еще бы! Они тут с Аурой у печки все дни вместе проводили, болтая и пробуя на вкус все, что получалось. Краснощёкий лихо притащил из кухни полную тарелку щей и, усевшись рядом со мной, отломил от теплого хлеба большую ароматную горбушку. «Вожак Аракс сказал оживление какое-то в Ковине», — с набитым ртом поведал он. «Прибыл кто-то. Да не просто, а порталом». Услышав это, Хару резко вскочил с места. «Пора мне, теперь точно». Он метнулся к двери, а я только и успела, что мазь ему с собой сунуть. «Перед сном обмажься», — крикнула вдогонку, а потом закусила губу. Оборотни упоминали, что порталами в Северный Ковен способны ходить только очень сильные маги. Обычным такое не провернуть. Горы искажали магические потоки, и из портала могло выкинуть где-нибудь на необитаемой ледяной вершине. Стражи таких невезучих потом разыскивали и доставляли до пункта назначения. «Оборотни волнуются», — добавил Корвус, скучающе выглядывая в окно. «Может, это Кайвину? Друзья? Чего ж он там сидит-то один? Поди скучает». Аура настороженно покосилась на меня, и я поёжилась. Стража ведь на то и стража, чтобы узников здешних охранять. Волчица криво улыбнулась, собрала тарелки и молча покинула комнату. «Я думаю, ждать больше нельзя», — проводив взглядом хозяйку, повернулся ко мне лихо. «Надо идти. Вдруг этот кто-то Владиславу увезет». Я встала с лавки и принялась ходить из угла в угол. «Надо к Кайвину попасть. План-то какой был? Мы приходим, он тут нас встречает, помогает ведьму найти. От нее узнаем, как снять печать, быстренько возвращаем мне силы и также, желательно незамеченными, возвращаемся домой». «Ой, опять о планах!» — скривился Корвус. «Значит, решили. Сначала Кайвину», — кивнул лихо. «Я от стражи слышал, что заключенные в самой высокой башне сидят. Осталось придумать, как внутрь попасть, а уж там-то я нас с помощью иллюзии спрячу. Давай попробуем вечером». «Тише, охламоны!» — зашипела Аура, метнувшись к нам из кухни. «Кто же в деревне оборотней такие дела обсуждает? Да еще и громко. Про звериный слух не знаете, что ли?» Она остановилась у окна и повела ушами. «Хорошо, что все на общем сборе». Я, неловко оступившись, отошла к столу и схватила лихо за плечо. «И что теперь?» «То, что ты сказала. Правда?» — резко повернулась ко мне волчица. Я тут же помотала головой, пытаясь вспомнить, что наговорила, а потом сморщила нос и все же призналась. «Угу». «То есть вам нужно в Ковен, чтобы добыть информацию?» — прищурилась она. «Да», — я вскинула голову. «Чего уж теперь?» «Ты забыла, что нам надо еще добыть одного невезучего мага, который на свою беду с бабушкой твоей познакомился, а теперь сидит ни за что», — дернула меня за рукав Васька. «И вызволить одного невезучего мага». Я опустила глаза, стараясь не смотреть, как поджала губы Аура. «Мы не собираемся лезть в маговские тайны», — поддержал меня лихо. «Нам только свою узнать нужно». «Не знаю, на что вы рассчитывали», — нахмурилась волчица. «Вас любой страж на подступах услышит и поймает». «И что же делать?» — я расстроенно опустилась на скамью. Аура бросила настороженный взгляд в окно. Подошла, присела напротив нас и сложила руки на коленях. а потом решилась. «Я смогу вам помочь, если вы поможете мне», — она еле слышно рыкнула. «В Ковинской темнице племянник мой сидит, Тео. Повздорил с магом, вспылил. Молодые оборотни несдержанные. Чем магии пользуются? Специально выводят их из себя, чтобы поглумиться. А потом обвиняют в нарушении клятвы стражей». «И убивают?» — тихо вздохнула Васька. Аура вздрогнула и округлила глаза. «Нет, конечно. В ссылку отправляют». Она помолчала и мотнула головой. «С прошлой луны он ждет решения, но маги не торопятся. Зачем им?» «А вожак что?» — нахмурилась я. «Не мог повлиять?» «Пытался», — Аура вновь поджала губы. Маги ответили: «Сами разберутся». А Тео пока в клетке заперли и будто забыли о нем. Аракс же против Ковина не пойдет, хотя и он волнуется, злится. Чего они там медлят? Она стиснула зубы. «А мальчик мой в заключении слабеет. Не можем мы долго в человеческом обличии ходить. Волк от этого хиреет и болеть начинает. Обе наши ипостаси важны. Обеим свобода нужна». «Да», — протянула Васька. «Зная маговский характер, они его там специально подольше подержат». «Может, мы уже перестанем всех спасать, а?» — простонал демон, отходя в сторону. Но я даже отвечать не стала. Сам догадается. «Что нужно делать?» — встал лихо. Волчица снова приблизилась к окну, нахмурилась и повела носом. «Ты и вправду сможешь в замке спрятать всех так, что маги не почуют?» Я кивнула за лихо. Она внимательно оглядела наш маленький отряд. «Я дам провожатого. Одного. Больше никто не осмелится. А Марок — кровный брат. Семейные узы сильнее клятвы стражи. Он проведет вас внутрь, а вы поможете ему освободить Тео и бежать. Тут, в горах, они сумеют укрыться и подождать решения, каким бы оно ни было. А Истаю тогда не настигнет наказание. Стражи будут ни при чем». Хорошо тут было, в деревушке. Спокойно. Только вот не затем я пришла. Я вздохнула и посмотрела на Ауру. «Вечером тогда и двинемся. Чего тянуть? А пока пойдем, покажу, что я там наварить успела. Будешь потом волчков своих лечить. Иначе зажрут их блохи».